Раздел второй. Философия в эпоху развития рабовладельческой демократии. Страницы с 30 по 102. Глава первая. Гераклит Эфесский. Страницы с 30 по 43. На занятой ионийскими городами узкой полосе земли на западном побережье Малой Азии, кроме Милета, в котором возник греческий материализм, выделился также город Эфес, родина философа Гераклита. Учение Гераклита — не только один из образцов раннего древнегреческого материализма, но также и замечательный образец ранней древнегреческой диалектики. Гераклит родился приблизительно в середине 40-х годов VI века до нашей эры, около 544 или 540 года, умер в 480 году до нашей эры. Зрелая часть жизни Гераклита относится ко времени, когда на Ближнем Востоке, примыкавшем к ионийскому греческому побережью, господствовали персы. Мощная в военном отношении персидская монархия непрерывно стремилась распространить свою экспансию на запад. Гераклит был современником неудавшегося восстания покоренных персами греческих городов против победителей. Гераклит — аристократ по рождению и по своим политическим взглядам. Он враждебно относился к демократической власти, пришедшей в его родной город на смену власти старинной родовой аристократии. Политическое мировоззрение Гераклита отразилось в некоторых отрывках его произведений. В 104-м фрагменте, например, Гераклит говорит о демократических руководителях своего города. «Ибо каков у них ум или рассудок? Они верят народным певцам, и учитель их — толпа. Ибо не знают они, что много дурных, мало хороших». Маковельский, Досократики, том 1, страница 163. Основное положение политического мировоззрения Гераклита — власть — должна была бы принадлежать меньшинству лучших. Восхваляя этих лучших, он говорит: «Ибо наилучшие одно предпочитают всему — вечную славу всему тленному. Толпа же набивает свое брюхо подобно скоту». Там же страница 152. По-видимому, аристократизм, выраженный в этих высказываниях, не только духовный, но и политический. Это ясно из фрагмента 121-го. Здесь Гераклит желчно говорит о своих земляках. «Эфесяне заслуживают, чтобы у них все взрослые перевешали друг друга и оставили бы город для несовершеннолетних за то, что они изгнали наилучшего своего мужа Гермодора, говоря: пусть не будет среди нас никто лучшим. А раз такой оказался, то пусть он живет в другом месте и с другими». Маковельский, Досократики, том 1, страница 166. Во времена Гераклита сочувствие большинства в Эфесе было уже не на стороне аристократии. Возможно, что именно поэтому Гераклит уклонился от общественно-политической деятельности. В уединении он написал свою книгу, называвшуюся «О природе». Имеется сообщение, что она состояла из трех частей. В первой речь шла о самой природе, во второй — о государстве, и в третьей — о Боге. В специальной литературе по истории науки Польтон-Нери «Первые шаги древнегреческой науки» было высказано мнение, будто в отличие от милетских ученых-материалистов Фалеса Анаксимандра, Гераклит не столько физик или физиолог, как они, сколько богослов. Впечатление это, быть может, обусловлено тем, что до нас дошло мало отрывков из первой части его сочинения, где речь шла о природе. Впрочем, сам Теннери признает большое сходство взглядов Гераклита на физическую природу светил и на их движение со взглядами древних египтян. Но египетские жрецы, от которых до Гераклита могли дойти эти воззрения, будучи богословами, одновременно были и учеными, астрономами и математиками. Они усвоили результаты вавилонской науки и сами тщательно вели астрономические наблюдения, поставленные в Египте ввиду необходимости предвычисления разливов Нила на службу по ведению календаря. Чрезвычайно оригинальная по содержанию и образная по языку, сжатая, изложенная, возможно, в афористической манере, во многом трудная для понимания, отсюда прозвище Гераклита «темный», книга Гераклита высоко ценилась поздними античными писателями и часто цитировалась ими. Этими качествами сочинения Гераклита объясняется то, что до нас дошло из него около 130 отрывков, правда, небольших. В своей сумме они дают возможность охарактеризовать, по крайней мере, некоторые основные черты мировоззрения этого замечательного мыслителя. Быть может, невозможность оказать ощутимое влияние на ход дел в общественно-политической жизни родного города, где во времена Гераклита торжествовала власть Демоса, привела Гераклита к явному пессимизу во взглядах на жизнь. Древние даже прозвали его «плачущим», в противоположность Демокриту, великому материалисту второй половины V – начала IV века до нашей эры, который получил прозвище «смеющегося». Пессимизм Гераклита сказался в 20-м фрагменте, где читаем. «По-видимому, Гераклит смотрит на рождение, как на несчастье. Он ведь говорит: родившись, они, то есть люди, хотят жить и умереть, или, скорее, найти покой, и оставляют детей, чтобы и те умерли». Маковельский, Досократики, том 1, страница 151. Ни пессимизм, ни аристократизм не ослабили проницательность, с которой Гераклит наблюдал и постигал непрерывную изменчивость в общественной жизни и в природе. Оценка результатов этой изменчивости была у него отрицательной, мрачной, но огромную роль изменчивости и борьбы в человеческой и природной жизни Гераклит понял очень глубоко. Основное положение философии Гераклита передает Платон в своем диалоге «Кратил». Платон сообщает: «Где-то говорит Гераклит, что все движется и ничто не покоится, и, уподобляя сущее течению реки, он говорит, что невозможно дважды войти в ту же самую реку». Кратил, 402а. Впоследствии обе эти части отрывка сплавили в одну формулу «все течет», которой в текстах самого Гераклита нигде нет. Движение — наиболее общая характеристика процесса мировой жизни. Оно распространяется на всю природу, на все ее предметы и явления. Тезис об универсальности движения относится одинаково и к вечным вещам, которые движутся вечным движением, и к вещам возникающим, которые движутся временным движением. Вечное движение есть вместе с тем и вечное изменение. По свидетельству Аристотеля, Гераклит говорил: «Не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно, непрерывно обновляется». метеорологика, Б, 2355А, 13. Маковельский, том 1, страница 148. Мысль о всеобщности движения и изменения тесно связана у Гераклита с диалектическим пониманием самого процесса движения. Именно эта сторона учения Гераклита вызвала впоследствии возражения Аристотеля. Гераклит утверждает, что из факта движения и непрерывной изменчивости всех вещей следует противоречивый характер их существования, так как о каждом движущемся предмете необходимо одновременно утверждать, что поскольку он движется, он и существует, и не существует в одно и то же время. Упоминая об этом учении Гераклита, Аристотель возражает против него. «Невозможно допускать, — пишет Аристотель, — чтобы какая-либо одна и та же вещь существовала и в то же время не существовала, как, по мнению некоторых, говорил Гераклит». Аристотель, «Метафизика». Полемизируя с Гераклитом по поводу его характеристики движения как осуществленного противоречия, Аристотель сообщает нам важный текст самого Гераклита. Мы узнаем из этого сообщения, что по учению Гераклита неразрывные сочетания образуют целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, созвучие и разногласие. Из всего одно и из одного все образуется. Аристотель о душе. Будучи универсальным, то есть охватывая все явления, движение имеет единую основу. Это единство запечатлено строгой закономерностью. Мыслящее исследование обнаруживает в нем господствующую над ним необходимость. Эту мысль Гераклит изложил в нескольких афоризмах, из которых самый важный — 30-й. «Этот мировой порядок, — говорит Гераклит, — тождественный для всех. Не создал никто из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим». Маковельский, «Досократики», том 1, страница 152. В приведенном тексте налицо несколько важных мыслей. В нем Гераклит не просто утверждает, что все возникает из одного, и что все возникающее становится одним. Это одно он определяет как единое первовещество огня. В этом своем утверждении Гераклит по существу материалист. Неудивительно, что Гераклит остановился именно на огне, как на первовеществе. Ведь основная характеристика гераклитовского бытия — его подвижность. Но именно огонь — наиболее подвижное, изменчивое из всех наблюдаемых в природе явлений. Вторая важная мысль 30-го фрагмента — отрицание акта сотворения мира богами. Наконец, третья мысль фрагмента — мысль о строгой правильности мирового строя, о строгой ритмичности мирового процесса. Вечно живой огонь мира пламенеет не беспорядочно, а вспыхивает мерами и мерами же угасает. Понятие Гераклита о закономерности природы ни в коем случае не следует модернизировать, то есть приписывать Гераклиту такое понятие о закономерности, которое еще не могло возникнуть у греков в конце VI – начале V века до нашей эры. Закономерность Гераклита – не та закономерность природы, о которой учили великие механики, физики и астрономы XVII века. Возможно, что Гераклит впервые почерпнул понятие о закономерности из наблюдений не столько над физической природой, сколько над политической жизнью общества, и уже оттуда перенес их на физическую природу. Есть основания предполагать, что сохранившиеся фрагменты, в которых у Гераклита речь идет о законах, принадлежат ко второй части его сочинения, к той, где, по сообщению Диогена, Гераклит говорил о государстве. В этой связи обращает на себя внимание 44-й фрагмент, где говорится, что «за закон народ должен биться, как за свои стены». Там же страница 153-я. А в 33-м фрагменте Гераклит прямо определяет закон как «повиновение воле одного». Там же. Свои понятия о необходимости мирового процесса Гераклит еще связывает с мифологическими представлениями. Так, в 94-м фрагменте мы читаем следующее. «Ибо солнце не приступит положенной ему меры. В противном случае его настигнут Эринии, блюстительницы правды». Маковельский, Досократики, том 1, страница 162. Солнце движется по строго определенному пути. Но это не определение законов природы. Гераклит не Кеплер и не Ньютон, выводящие механические законы движения планет из законов всемирного тяготения. Мысль Гераклита полуфилософская, полумифологическая. Блюстительницы правды Эринии настигли бы солнце и покарали бы его, если бы солнце вздумало сойти с назначенного ему пути. И точно такой же полумифологический оттенок имеет и 11-й фрагмент. В нем подчеркивается мысль, что все живые существа повинуются в своих действиях закону. Однако характеризуется этот закон не в понятиях науки о природе, а в полумифологических представлениях, свойственных греческому мышлению того времени. «Животные, дикие и ручные, — пишет Аристотель, — обитающие в воздухе, на земле и в воде, рождаются, созревают и погибают, повинуясь божественным законам». А дальше, в подтверждение своей мысли, Аристотель цитирует Гераклита: «Всякое присмыкающееся бичом Бога гонится к корму».